Жив, а не умер. Жив, а не умер демон во мне, в теле, как в трюме, в себе, как в тюрьме. Мир — это стены, выход — топор. Мир — это сцена, лепечет актер. И не слукавил, шут колченогий. В теле, как в славе, в теле, как в тоге. Многие лета, жив, дорожи, только поэты в кости, как во лжи. Нет, не гулять нам, певчие братья, в теле, как в ватном отчим халате. Лучшего стоим, чахнем в тепле, в теле, как в стойле, в себе, как в котле. Бренных не копим великолепий, в теле, как в топе, в теле, как в склепе, в теле, как в крайней ссылке за чах, в теле, как в тайне, в висках, как в тисках, маски железной.